Глава вторая. У истории моей любви к тебе нет конца. Американская народная песня «Загадка». Часть первая. Знаю, в это трудно поверить, но я помню день, когда умерла моя мать. Большую часть того дня я провел в ее животе и слышал, как бьется ее сердце при родах, словно маленькая птичка, которая рвется на волю. Когда я, наконец, появился на свет, папа положил меня ей в руки, я заерзал, и она улыбнулась. Но птичка в ее груди уже готовилась улететь. Мама успела отдать меня обратно па как раз перед тем, как душа покинула ее тело. Я видел это своими младенческими глазами и помню до сих пор совершенно отчетливо. Ее душа поднялась, как от пламени поднимается дым. Разумеется, услышав такое, вы сразу подумаете, будто это Митиваль описал мне картину моего рождения, и я усвоил ее как собственное воспоминание. Однако это не так. Я помню все до мельчайших деталей. Помню мамины глаза, помню, как она улыбалась, несмотря на усталость и горечь от того, что ей не довелось побыть со мной в этом мире подольше. Уж и не знаю, почему, отъезжая от дома, я думал об обстоятельствах своего появления на свет. Когда находишься в смятении, в голову приходят самые неожиданные мысли. Должно быть, покидая дом, я думал о маме, а иначе как объяснить, что я зачем-то взял с собой ее баварскую скрипку? Тем более, что путешествие предполагалось коротким. Футляр со скрипкой висел на крюке около двери, как висел там 12 лет, всегда закрытый и всегда почитаемый. И вдруг ни с того ни с сего я схватил его и вынес из дома. А меж тем руки у меня были и без того полны. Моток веревки, нож, фляга воды, мешок с хлебом и солониной. И все это были нужные в дороге вещи, но скрипка... У меня нет логичного объяснения, могу только предположить, что порой жизнь знает, куда она идет, когда ты сам этого еще не понимаешь. Наверное, где-то в тайных комнатах моей души жило знание о том, что домой я больше не вернусь.